Глава 6. Из каких элементов складывается внутренняя сила? Каждый раз, когда нам в голову приходит какая-то идея, у нас одновременно образуются силы и возникает время на ее реализацию. Так что не упусти свой шанс. Особенно это касается тех, кто вместо того, чтобы браться за воплощение идеи, медлит, рефлексирует и рассуждает. «Эх, да, было бы классно воплотить задуманное, но...» И начинается. «У меня нет денег, сил, да и подписчиков мало». В итоге проходит месяц, второй, и ты вдруг понимаешь, что на эту идею сил больше нет. И идея эта, задохнувшись, погибает. Другое дело, что не все импульсы нуждаются в том, чтобы на них реагировали. Хотя на деле их и импульсами назвать нельзя. Нужно быть избирательной и отличать истинный импульс от ложного. Например, есть у тебя цель купить квартиру, и вы всей семьей каждый месяц откладываете деньги, уже 6 миллионов накопили. Вдруг твоя подруга решает поехать на Мальдивы, а такая поездка стоит 1 000 000. И тут у тебя возникает импульс, за ним приходит мысль, и вот ты уже думаешь, у меня есть ресурс, честно заработанный, а может и мне тоже, и платишь 1 000 000 за поездку на Мальдивы. Но это все не то. Истинный импульс – это не желание уподобиться кому-то, а желание быть. Да, кто-то едет на Мальдивы, для твоей подруги это актуально, но у тебя другая цель. Порадуйся за приятельницу и добавь себе в вишлист пунктик «Мальдивы». Достигнув одной цели, можно браться за другую. А хватаясь за все подряд, ты только растратишь себя. Бывает, что к нам приходят импульсы, связанные с грандиозными проектами. Мы тут же пугаемся и начинаем себя убеждать, что у нас ничего не получится и нужно заняться чем-нибудь попроще. Откуда эта неуверенность в себе? Может казаться, что у тебя карма такая плохая, но нет. Это ты сама к себе так относишься, потому что однажды себе сказала: «У меня не получается». Когда-то в прошлом ты сама причислила себя к категории слабых и по настоящее время не принимаешь никаких мер, чтобы выйти из их числа. Вот однажды, как-нибудь потом, через годик, я буду готова, но пока еще нет, убеждаешь ты себя. Но это иллюзия. С чего ты взяла, что будешь к чему-то готова через год? Ты либо уже сейчас готова, либо не будешь готова никогда. Поэтому нужно просто встать, пойти и сделать. Бесконечно ожидая удачного случая, ты убиваешь свое сейчас. Страшно? Отлично. Страх означает рост. Бойся, раз так хочется, но делай. Когда тебе не страшно, это означает только то, что ты уже умеешь это делать. Энергия просто так не приходит. Энергия хочет, чтобы ею распоряжались. Начав качать свой ресурс, взращивать свой внутренний фундамент, не останавливайся в самом начале. Иди дальше и повторяй себе: «Моя жизнь уже больше не будет такой, как раньше. Теперь я начинаю открывать себя настоящую». Чем больше жизненная сила человека, чем выше его ответственность за себя и свои поступки, тем выше у него уровень долгого дофамина, гормона радости. Да, дофамин бывает двух видов – быстрый и долгий. И вызывают эти два вида дофамина, соответственно, быстрое и растянутое по времени ощущение радости. Если заниматься длительным интересным проектом и получать удовольствие от процесса работы, то будет выделяться долгий дофамин. От быстрого дофамина результат получается мелкий. Можно пойти и накупить себе кучу очень-очень важного барахла и забыть о покупке полезных курсов по самосовершенствованию. Забыть о витаминных комплексах, призванных восстановить в организме дефицит необходимых витаминов и минералов. А хорошее состояние здоровья улучшает настроение гораздо эффективнее, чем покупка очередной кофточки с Wildberries. Тут очень важно поменять мышление, перестать, наконец, искать свой ресурс в дешевом, быстром дофамине и научиться получать длительное удовольствие. Один из элементов силы – осознанность, высокая концентрация, основательность. Если жить так, будто каждый день последний, тратить деньги и время на всякую дребедень, то ничего хорошего из этого не выйдет. Это заведомо проигрышный вариант. Если же приучить себя ловить каждый неповторимый момент, но одновременно и думать, что за этим моментом последует, то быстрее научишься решать бытовые задачи. Так ты облегчишь себе жизнь, избавившись от лишнего негатива и разочарования в себе. Следующий элемент силы – использование фильтров реальности. Осознай свое место в жизни и не пытайся претендовать на чужое. Пусть твои ценности остаются твоими. Нет смысла присваивать себе ценностные приоритеты других людей, будь то близкий человек или блогер, на которого ты подписана в соцсети. У многих есть такая черта характера, которая заставляет людей общаться с теми, кто им не близок. Но возникает вопрос, зачем взаимодействовать с кем-то против своей воли? Что касается межличностного общения, то тут может быть только два варианта. Либо наше окружение будет делать нас счастливее и лучше, либо оно привяжет нас к якорю и будет опускать все ниже и ниже. Чем сильнее и позитивнее окружение, тем выше наш рост. Но главный элемент силы – это эмоции, в том числе и агрессия. Любые чувства, которые у нас есть, можно задействовать во благо себе. Агрессия – это состояние страстного надрыва, но и ее мы должны уметь реализовывать, направляя в деятельность, а не выливать содержание этого бурлящего котла на близких и на саму себя. Для этого нужно войти в контакт с самой собой, начать замечать свои негативные эмоции, осознавать их, а затем принимать позицию наблюдателя. И со временем необходимость проявлять агрессию просто исчезнет. Заземленная агрессия, то есть притворенная в созидательное дело, перестает разрушать и становится силой. Но об эмоциях мы подробнее поговорим в отдельной главе. Задание. Выпиши в дневник наблюдателя три основных элемента силы. Напомню, что это осознанность, использование фильтров реальности и эмоции. Напиши, каким образом эти три элемента проявляются в твоей жизни, что помогает тебе сохранять осознанность, какие фильтры реальности помогают тебе не терять из виду свои ценности и не менять их в угоду окружающим, какие эмоции напоминают тебе о твоей самоценности.